чтобы выразить свое недовольство и гнев. Ему не было надобности прибегать к посредничеству невинного ребенка и выдумывать предлог, будто кто-то должен передать Петру какие-то «штрукции», как выразилась девчушка, «сиречь инструкции». Достаточно было упомянутому ею дяденьке самому последовать за Петром и пропеть ему заказанную папой серенаду. Значит, такой вариант следует отбросить. Но тогда тут ловушка, в которую хотят заманить Петра люди Вальштейна. Нет сомнения, когда граф Макс, веселый племянник герцога, достучался в дом Кеплера при помощи дверного молотка, обернутого тряпкой, и застал своего дядю с дымящимися пистолетами в руках и, естественно, вне себя от ярости, пещерного человека без чувств, обоих магов, перепуганных до смерти, а все стулья перевернутыми, и рассказал дядюшке, кто был человек, который, произведя такое разорение, покинул дом столь поспешно, что забыл свою шляпу, решено было без долгих околичностей и споров попросту ликвидировать Петра. Вот они и стараются заманить его на какой-то пятый бастион, не зная, что за человек Петр Шкукань из Кукани, и воображая его настолько наивным, что он попадется на простенькую удочку. Да, не знают они Петра из Кукани, но именно потому, что он был таков, каков он был, то и решил без колебаний принять вызов и явиться к назначенному месту. Разумеется, не по наивности, не по глупости, а потому, что имел обыкновение действовать, принимать брошенную перчатку и сражаться, коль скоро вступил в бой. Теперь он уже не одинок, у него были враги. Какое облегчение! Мир не отвернулся от него с презрительным безразличием, ведь некто очень хитрый и умный стремился его погубить. Какая радость! Его положение уже не безнадежно и безвыходно, как ему только что казалось, ибо наступил час борьбы. Не ожидая доли возвращения настоятеля, Петр двинулся в направлении, указанном маленькой пастушкой. Пятый бастион являл собой небольшую круглую площадку, выдавшуюся из линии невысоких крепостных стен, отвесно спускавшихся в том месте прямо в воды Дуная. Протестантская церквушка святого Освальда, стоявшая чуть поодаль, недавно подверглась ограблению и разгрому со стороны фанатиков, распаленных против еретического учения. Выломанные двери, разбитые окна, временно заколоченные досками. Бастион охранял мушкетер. Его на совесть начищенная маска блестела в ярком лунном свете и казалась издали фонарем. Часовой стоял, опершись локтями на ограду бастиона, и неотрывно глядел на волны Дуная. Его мушкет, надраенный так же добросовестно, как и каска, был прислонен к ограде рядом с ним. Петр внимательно вглядывался. С заряженным пистолетом в руке он осторожно обошел оскверненную святыню. Легко было предположить, что церквушка сделалась прибежищем всякого сброда. И, неторопливо, все время озираясь, пошел к мушкетеру. Его солидное, внушающее доверие присутствие доказывало, что Петр, подозревая, будто его заманивают в ловушку, переоценил своих противников. Место, охраняемое солдатом генерала Тилли, не очень-то подходило для нападения из-за угла. Но мушкетер не шевелился, и, не обращая внимания на звук шагов Петра, все пялился на воду. Подойдя к нему вплотную, Петр увидел, солдат не таращится на Дунай, а его рвет. Приглядевшись внимательнее, Петр понял, что темная жидкость, извергаемая изо рта солдата, —